Он начал произносить необходимые слова в должных местах, заменяя имя благого бога на имя Скотоса. Руку Прилад держал вытянутой над книгой, чтобы свет полился из нее, как только он договорит заклинание. И это мгновение быстро приближалось. «Да свершится так!» — объявил Шава, и из его руки потек мрак. Прилад всегда считал, что мрак есть лишь отсутствие света, нечто такое, что можно рассеять лучами солнца или луны, огнем факела, лампы или свечи. Шава так считал, но сейчас обнаружил, что ошибался. Вызванный его заклинанием мрак поглотил и свет лампы, и те лучики лунного света, и огней факелов, что пробивались с улицы через щели в ставнях. Прилад остался наедине с абсолютной ночью. С тем же результатом он мог бы считать, что ему вырвали глаза. Впрочем, нет. Кое-что он смог увидеть. Шава увидел допущенную им ошибку. Если ему нужен был свет, для этого не стоило вызывать к темному богу. Ему очень хотелось узнать, затопила ли эта ощутимая и агрессивная темнота лишь его комнату или каким-то образом просочилась наружу и покрыла всю гостиницу, весь город, всю империю, что он натворил. Но Шава быстро сообразил, что не слышит воплей ужаса, а это значит, что мрак окутал лишь его. Это было уже хоть что-то, пусть даже и небольшое что-то. Он стал произносить заклинание вновь, но теперь уже в точности, как оно было записано в книге. Шава даже представить не мог, что стал бы делать, если бы не выучил его. Наверное, остался бы слепым навсегда. Или, возможно, признался бы во всем какому-нибудь магу. В таком случае последним светом жизни Шавы был бы пламя костра, на котором его сожгли бы за ересь. «Да свершится так», — повторил он, — «надеюсь, что хоть что-нибудь во всяком случае свершится». И свершился. В комнатку вернулся свет и от лампы, и то немногое, что пробивалось сквозь ставни. Шава облегченно выдохнул. Ему хотя бы удалось исправить свою ошибку. Но теперь, если он повторит заклинание правильно, то получит ли свет, какого ему так хотелось? Он зевнул. День пути и уже проведенные магические эксперименты слишком утомили его. Шава закрыл книгу, улегся и задул лампу. В комнате опять стало темно, но эта тьма уже не была абсолютной и непроницаемой. Он мог различать просветы между ставнями. Немного света просачивалось и в щель под дверью. В обычную ночь Шава мог даже и не заметить этот свет, но сейчас каждое его пятнышко казалось драгоценностью. Шава закрыл глаза. Даже эта темнота была не столь чернильной и мрачной, как вызванная его колдовством. Прилад знал, что по другую сторону есть свет. А ведь совсем недавно он мог исчезнуть из вселенной. И знание того, что свет будет, когда Шава проснется, помогло ему уснуть. Когда пришло утро, он в этом убедился. Это знание тоже было приятным. И позавтракать он спустился в очень недурном настроении. На душе у него еще более полегчало, когда никто из постояльцев, завтракавших ячменной кашей и запивавших ее первой за день кружкой вина, не пожаловался, что этой ночью ненадолго ослеп. Шава не думал, что неверно наведенные чары распространяются за пределы его комнаты, но все же испытал облегчение, убедившись в своей правоте. Мальчишки на конюшне вычистили хоморских лошадок, придав им максимально привлекательный вид. Да, они не очень-то смотрелись рядом с лошадьми видесских пород, но внешность мало что значила для Шавы. Он успел понять, что степные лошадки будут идти еще долго после того, как падут большие красивые лошади. Когда он выезжал из южных ворот, часовые попросили их благословить. Шава выполнил просьбу, гадая, принесет ли его благословение то благо, на которое они надеялись, или обратиться против них, как обратилось против него заклинание, в котором он заменил именем темного бога, имя владыки благого и премудрого. Шава пожал плечами. Он снова уедет, прежде чем сможет это выяснить. Крестьяне и пастухи махали ему, когда он проезжал мимо. Он махал в ответ. Почему бы и нет? Время от времени Аршава оборачивался и глядел на северо-восток. Нет, никто за ним не гнался. Прилад улыбнулся. Или тела Гимерии и чародеев еще не нашли, или не предположили, что он как-то связан с их преждевременной кончиной. То же самое, похоже, можно сказать и про мужчину с ножом, которого Прилад убил во время драки в таверне. В каком-то смысле это было забавно. Ршава олицетворял собою намного большую угрозу давно устоявшимся видесским обычаям, чем даже гражданская война между Малиином и Стилианом. Однако никто, кроме него, об этом не знал. Угрозу. Несколько секунд он не обращал внимания на всадников, пустивших своих лошадей пастись в середине широкого луга. Ршава смотрел вперед, в сторону длинных стен. Он их пока не видел, но знал, что до них уже недалеко, а за длинными стенами — столица. Но эти всадники, они не были видосианами. Они были хаморами, одетыми в обычные для кочевников кожу и меха, и лошади у них были такие же низкие и мохнатые, как у Ршавы. Хаморы не направились к нему. Похоже, они приехали сюда не убивать или грабить, они здесь просто были, так же, как и дикие животные, время от времени попадавшиеся на глаза. Но кочевники не были волками или стервятниками, они были людьми. И они проехали сквозь все имперские заслоны, словно те и не являлись для степняков помехой. Для них как будто вовсе не существовало преград. Шава слышал разговоры о том, что кочевники бродят поблизости от столицы. Он не верил в это до сих пор, так как не верил прежде, что Скотас могущественнее Фоса. Однако в обоих случаях увиденное заставило его передумать. Шава подумал, не проклясть ли мы этих кочевников. Но какой в этом смысл? Поблизости наверняка есть и другие. Если они останутся там, где находятся сейчас, то рано или поздно солдаты или даже собравшиеся крестьяне их прогонят. Покачивая головой при виде жалкого состояния, в каком оказалась империя, он поехал дальше. Если уж на то пошло, хаморы увидели, что зло сильнее добра. Возможно, это сделало их ближе к Шаве, чем он полагал. Возможно, это сделало их ближе к нему, чем большинство его соотечественников. Эта мысль не впервые пришла Аршаве в голову и, как и прежде, подействовала угнетающе. — Я могу показать Ведесу истину, — произнес он, точно убеждая кого-то. — Я могу показать храмам истину. Вскоре мимо него по дороге проскакал отряд кавалеристов в позвякивавших кольчугах и синих плащах. Интересно, отдыхают ли еще хаморы на этом лугу? Если да, то имперские кавалеристы заставят их об этом пожалеть. Но кочевники уже заставили империю пожалеть гораздо сильнее. И Ршава сомневался, что этому вскоре придет конец. Когда он подъехал к воротам в длинной стене, у него колотилось сердце. Если имя и приметы опередили Прилата, часовые могут попытаться его схватить, а с ними даже может оказаться чародей, достаточно сильный, чтобы с ним справиться. Но если он хочет оказаться в столице, то рано или поздно ему придется выдержать это испытание. И Прилат решил, что чем скорее, тем лучше. Чем дольше он станет ждать, тем шире распространятся сведения о нем. Часовой очертил напротив сердца солнечный круг. — Доброе утро, святой отец! — сказал он подъехавшему Ршаве. — Откуда вы и куда направляетесь? «Да благословит тебя Фос!» — отозвался Шава и, наслаждаясь своим лицемерием, вслед за часовым очертил солнечный круг.